Марина Цветаева. Каменный ангел. Картина шестая. Ангельский благовест. Колодец святого ангела без ангела. Липы в цвету. 4 часа дня. На каменном ободе колодца Венера в виде почтенной сводни. Черное платье, белый чепец, на груди толстая золотая цепь. Рядом с ней миска с едой. В руках чулок, который она, конечно, не вяжет. Венера. Ох-ох-ох. Грехи наши тяжкие. У соседней вдовы 3 чашки я кофейку дарового выпила. А уж сахар сколько высыпала. Хнычет. Нет у матери сына пахаря. Все до нитки проели пропили. Не жалейте же чужого сахара. Не жалейте же чужого кофе. Зуб последний тот качается. Плохо, славная жизнь кончается. Ох-ох-ох, плохой доход, лысый лоб да впалый рот, да в корявых пальцах спицы. Спицы, спицы, плясовицы. Спицы, быстрые девицы. Я б сама пустилась в пляс, каб по швам не разошлась. Щеки дряблы, ноги слабы, и всего одна услада, что колодец пересох, ангел каменный издох. Молодцы в собор на бочке, под кусты, хвост в зубы, дочки, поп и тот дружит с жидом, где не плюнь веселый дом. Каб не старость, ворона черная, все бы губы, а губы стерла я у кисейного у окошечка. Из-за группы лип показывается Аврора. Если в прежней картине она тень, сейчас она привидение, но прелестное. На руках спящий ребенок в тряпках. Аврора. Ты не дашь ли мне, бабка, ковшечка? Венера. Что это, больно заплаканы, девка? Очень хорошие. Аврора. Как же, бабка, не плакать мне? Я с ребеночком брошена. Значит, нет у тебя ковша? Венера. И слепа ж ты, моя душа, аль не видишь, становься с краю, что в колодце вода сухая. Дай-ка, девица, из мешка, чем рассеется. Ешь не охай, значит, девица без дружка и с ребеночком. Дело плохо. Было б лучше, прыгнись ушком, без ребеночка и с дружком. Шепчет ей что-то на ухо. Аврора, отшатываясь. Я, чтоб сына, прижимает ребенка к себе. Венера. Да я без зла, так сболтнула, ошиблась старая. Расскажи-ка теперь, сударыня, с кем ребеночка прижила. Был он знатный, аль так простой. Сын купецкий, аль так бездомный. Аврора. Сердце точно туман густой. Даже лика его не помню. Венера. Может, старый какой урод? Аль монах какой? Бабье дело. Аврора. Помню только, что алый рот, да за поясом. Венера. Ну-ка. Аврора. Стрелы. Венера. Так охотничек. Так. Ага. В это мгновение узнает Аврору, наклоняясь над ребенком. Ты еще первый внучок. Здорово. Нет, такого уж жениха нам с тобой не сыскать второго. Сам Амур это был. Твой бал пышно начат. Сам Бог влюбился. А за что он тебя прогнал? Аврора. А за то, что мне ангел снился. Венера. Ангел? Бог? Дитя, Бог с ними, с крыльями, да с счастьем тяжким. Ты богов оставь богиням, ангелов оставь монашкам. Брось крылатые игрушки. Веселей, клянусь Венерой, просто-напросто. Подушкой стать любимому кавалеру. Слушай, девка. Здесь недаром мы сошлись, на радость людям. Хочешь — сделку, хочешь — будем. Я купцом, а ты — товаром. Чудо-лавка, как святыню разрежу тебя в уборы. А над входом — по латыни, дом Венеры и Авроры. Нынче день у нас суббота, скоро день Венерин, вторник. Посмотри-ка, без заботы ребеночка прокормишь. По рукам молчишь? Ну, молча хоть кивникуль стыдно губкам. Я тебе твой опыт волчий одолжу, а ты мне зубки. Прибыль пополам, с ответом поспеши, а там за дело, дружно. Аврора, ангел мой пресветлый. Венера, что? Аврора, колечко побелело. Венера с разгорающимися глазами. Будут гости даровые, княжьи первенцы, подростки, церковь. Аврора над кольцом. Иисус, Мария. Венера, что еще? Аврора, блестит, как слезка. Звон колокола. Благовест. Венера, сынок твой князем будет в красном весь, в атласном. Аврора, сложа молитвы на руки. Ангельская весть. Венера, грязь грязью. Подыхай с щенком. Аврора смотрит на нее, на ребенка, руки расплетаются с бесконечной усталостью. Согласна. Из-под липы в синем звездном плаще Богоматерь. В руках высокая, как лилия, серебряная чаша. Богоматерь. Нет. Как смеешь мой светлый день, тварь, торги заключать? При виде ее Венера съеживается на земле, как жаба. Аврора падает на колени. В ту гору заключаю тебя навеки. Венера на четвереньках уползает. Аврора, протягивая руки. Богородица, свет! Богоматерь с бесконечной благостью. Аврора, милое мое дитя, ради майские субботы я у мальчика Христа выпросила дар великий, чашу полную сию, душу вольную твою. Кто земное божество возлюбил, кому небесный ангел снился, тот любить земнородного не может. Роза, здесь тебе не цвесть. Слушай ангельскую весть. В этой чаше свет и тень, в ней и пламя, и забвенье, память о большой любви и забвение о малой. Пей, омой свои уста в чаше памяти забвенья. Наклоняет чашу. Аврора пьет. Ангельская музыка. Аврора встает, как зачарованная, обходит колодец и ликующим голосом, неким любовным, аллилуйя. Аврора. Весь колодец осушу не забыть, а колечко, если брошу, всплывет. От того, что я тебя одного до скончания вселенной люблю. Глядит, глядит и... Но где же ты, пресветлый? Или взор мой незряч? Ослепла, ослепла. Богоматерь, девица, не плачь. Тебя не оставим меж темных и злых. На облачной славе теперь твой жених. О, бедные люди! Нет, рук не ломай. Он помнит, он любит, он ждет тебя в рай. Аврора, а как же с сыночком? Богоматерь, улыбаясь. Их много в саду. К другим ангелочкам его отведу. Занавес. Последние струи ангельской музыки. Пьеса задумана в марте, начата 27 июня 1919 года. Кончена 14 июля 1919 года.